Ною было 500 лет, когда у него родились сыновья, и Сим был первенцем. Потоп случился в то время, когда Ной только справил свое 600-летие. Следовательно, Симу в тот момент было что-то около 100 лет. Иными словами, вся генеалогия начинается в точности с потопа. Потоп, согласно жреческому кодексу, длился ровно год, поэтому к моменту рождения Арфаксада Симу исполнилось 103 года. Стих 11. По рождении Арфаксада Сим жил 500 лет и родил сынов и дочерей, и умер. Другими словами, Сим умер в возрасте 603 лет. Его жизнь длилась почти 2/3 срока, отпущенного его отцу Ною. И с тех пор жизни каждого последующего поколения будут все короче и короче. Стих 12. Арфаксад жил 35 лет и родил Кайнана. По рождении Кайнана Арфаксад жил 330 лет и родил сынов и дочерей и умер. Кайнан жил 130 лет и родил Салу. Стих 13. По рождении Салы Арфаксад жил 403 года и родил сынов и дочерей. Стих 14. Сала жил 30 лет и родил Евера. Стих 15. По рождении Евера Сала жил 403 года и родил сынов и дочерей, и умер. Стих 16. Евер жил 34 года и родил Фалека. Если мы проделаем нехитрый арифметический подсчет, используя данные о послепотопных патриархах, то обнаружим, что Фалек родился спустя 102 года после потопа и 1758 лет после акта сотворения мира, иначе говоря, в 2246 году до новой эры. Ной еще был жив. Он, напомню, пережил потоп на 350 лет. Стих 17. По рождении Фалека Евер жил 430 лет и родил сынов и дочерей, и умер. Стих 18. Фалек жил 30 лет и родил Рогава. Стих 19. По рождении Рогава Фалек жил 209 лет и родил сынов и дочерей, и умер. Фалек умер в возрасте 239 лет в 2007 году до новой эры. Ной все еще был жив. Он умрет в возрасте 941 года в 1998 году, на 10 лет пережив Фалека. Чуть раньше библейские авторы сообщили, что во дни Фалека земля была разделена. Бытие, глава 10, стих 25. И это замечание, скорее всего, относится к истории со строительством Вавилонской башни. Тогда наша арифметика приведет нас вот к какому важному результату. Вавилонская башня строилась между 2247 и 2008 годами до новой эры, то есть когда еще существовала цивилизация древнего Шумера. Оценка вполне приемлемая с точки зрения наших сегодняшних исторических данных. Я имею в виду время строительства башни, но никак не эпоху разделения языков. Стих 29. Рогав жил 32 года и родил Серуха. Стих 30. По рождении Серуха Рогав жил 207 лет и родил сынов и дочерей, и умер. Стих 22. Серух жил 30 лет и родил Нахора. Стих 23. По рождении Нахора Серух жил 200 лет и родил сынов и дочерей, и умер.